Глава 11. Что колдунья радовалась не зря, Дисси поняла, едва выпав из портала и бросив по сторонам быстрый взгляд. Темные, прокопченные своды то ли избы, то ли пещерки, маленькое оконце в дальней стене и грубая решетка, перегородившая проход в ту сторону. Шпионки уже скользнули в угол и притихли там, только глазенки настороженно поблескивают. А Улидат стоит посередине. И по ее расслабленной фигурке непосвященному никогда не понять, на что она сейчас способна. Оказалось, на многое. Колдунья, решившая сэкономить на отдельном портале, появилась почти рядом с Дисси и сразу махнула рукой, намереваясь повторить трюк, показанный на пляже. Перенос на короткое расстояние. Это знахарке подруга объяснила чуть позже. А в тот миг Дисси успела заметить лишь смазанную тень, короткие всхлипы, оседающие на грязный пол тела. Колдунья. А Улидат с ловкостью, которую можно было ожидать только от Бини, мгновенно проверила карманы и пояс недоброй хозяйки и сняла с ее рук и шеи все обереги и амулеты. Королеве осталось лишь восхищенно и озадаченно вздохнуть. Это сколько же еще скрытых способностей таится в такой хрупкой на вид девушке? «Этих тут оставим». Отпирая найденным ключом огромный замок, оглянулась Куэлянка и, поймав взгляд Дисси, польщенно ухмыльнулась. «Приятно, когда тобой восхищаются, и никто попал, а старшая сестра. Для Улидат давно не имеет значения, что своих настоящих родителей и сестер она даже по имени не знает. Таков уж закон школы Анжиту. Выбрав ученика, его лишают и имени, и индивидуальных особенностей внешности и части памяти, чтобы никто не сумел им потом манипулировать и ничто не встало на пути к выполнению задания. Зато, уйдя от клана Анжиту, Улидат задумала выбрать себе родственников сама. Тех, кто будет соответствовать ее собственным понятиям о чести. А если найдет таких, то будет верна им до последнего вздоха. И теперь в глубине души искренне верила, что это боги и провидения подтолкнули ее на путь, приведший в большую семью сразу из 6 сестер, принявших девушку без расспросов и сомнений как равную, как достойную давать советы и принимать их заботу. «Детей лучше забрать». С сомнением, оглядев камеру и подростков, сжавшихся на грязных дерюшках, прикрывавших клочки перемятого сена, постановила знахарка. «Эй, девчонки, выходите-ка оттуда». «Мы не девчонки», — неожиданно заявил явно мальчишеский голос. «Все равно выходите», — строго прикрикнула Дисси, хотя на губы так рвалась грустная улыбка. Как ни ломала она заранее голову, но даже представить не могла, как тут все плохо. Надеялась, что конфликт у них еще в самом начале. А как поступать в таком запущенном случае, понять пока не может. Вся надежда на крестьянскую смекалку. Шпионы осторожно прошмыгнули мимо Куэлянки и застыли в растерянности. Вот теперь, при свете разгорающегося за окошком погожего денька, Дисси сумела разглядеть их получше. И действительно, второй подросток оказался парнишкой, хотя одеты они были одинаково. Ветхие до невозможности и засаленные до неприличия свободные штаны чуть ниже колен, с рваной бахромой по краям. И такие же затертые туники без рукавов. И все явно с чужого плеча, уж слишком свободное. Да и по длине чуть не до колен. У девчонки туника подпоясана какой-то бечевкой, а у парнишки через плечо висит сума, явно самостоятельно сшитая из дерюшки. «Долго ты будешь нас разглядывать?» — враждебно фыркнул шпион, заметив изучающий взгляд знахарки. «А я вас и не разглядываю». Охотно откликнулась она, чувствуя, как от жалости и сострадания сжимается сердце. «Я сейчас задачку решаю». «Какую?» — поймался на простую уловку парень. «Сразу вас накормить или все-таки вначале найти, где можно умыть?» «Шутишь?» — ехидно прищурился парень. «Нечем тебе нас кормить». «Мне, может, и нечем, зато у нашей хозяюшки угощение приготовлено», — насмешливо фыркнула Дисси, направляясь к длинному сундуку, стоящему у стены и, судя по всему, служащему колдуньи кроватью. «Ули, там от сундучка ключей не было?» «Посмотрим». Скользнув мимо, пообещала Куэлянка, успевшая за это время запереть решетку и бегло осмотреть помещение. Все, открыла. Так, посмотрим, чем нас угощать собирались. Безошибочно сдернула знахарка кусок полотна. О, вполне достойный колдуньи завтрак. Держи, Уля. И она начала бесцеремонно доставать из сундука свертки и горшочки, старательно делая вид, что не замечает огромных от изумления глаз детей. А вот и одежда. По-моему, как раз по размеру. Встряхнула королева почти новыми и совершенно чистыми туниками. А вот и штаны. Ну что, умоетесь или прям так надевать будете? Умоемся, подала голос девчонка. А ты точно не шутишь? Никогда не имела такой вредной привычки насмехаться над детьми, возмутилась Дисси. На, держи чистые вещи, а мы пока стол накроем. Она и действительно накрыла давно не скобленный стол куском нового полотна и, не обращая внимания на любопытные взгляды шпионов, неторопливо плетущихся к неказистой дверце, начала разворачивать свертки. Эльфийской диеты колдунья явно не придерживалась. Толстый ломоть копченого окорока свидетельствовал свежим срезом, что его сегодня уже ели. Икрынка с маслом была почата, да и мед в горшочке уже не под горлышко. В очередном свертке обнаружилась надрезанная коврига свежего хлеба, а в корзине какие-то печеные корнеплоды, немного напоминавшие брюкву. Ловко и привычно знахарка нарезала хлеб и мясо, почистила овощи и нашинковала их в большую плошку. А сверху добавила ложку масла и хотела было положить еще одну, да не решилась. Слишком худые и бледные ее соглядатые. Наверняка живут впроголодь. Нельзя им сразу слишком жирное, не выдержат непривычные желудки. «Чего остановились? Подходите ближе!» Не оглядываясь, предложила подросткам, почуяв запах дешевого мыла и мокрых волос, и, резко обернувшись, всплеснула руками. «Ох, я и недогадливая! Там, небось, и полотенец-то нет!» Метнулась к сундуку, выхватила пару кусков полотна. Один бросила парнишке «Вытирайся!» А с другим подступила к девочке. И, не обращая внимания на затравленный взгляд дикого зверька, набросила его на висящие сосульками короткие волосы. Умело промокнула воду, энергично, но бережно потерла полотном кожу, стараясь не замечать остающихся на ткани серых полос. Ведь сейчас вовсе не важно, что они не помылись как следует. За такое время просто невозможно вымыться лучше. А у детей так хватило выдержки не наброситься на предложенный ею завтрак сразу, а отправиться умываться. «Садитесь», — кивнула на сундук, настороженно следящему за ее действиями парнишке. «А мы вот тут, напротив». Мимоходом оценив предусмотрительность куэлянки, поставившей себе грубую табуретку таким образом, чтобы и отгороженная часть комнаты, и двери, и оконца были у нее под присмотром. «Мясо нам можно брать?» — грубовато буркнул шпион, пододвигая поставленную перед ним мисочку с брюквой и деликатно вытаскивая самый тонкий ломтик хлеба. «Конечно, можно». Дисси щедро бухнула в его миску толстый кусок. «Только ради всех богов, не торопитесь, жуйте хорошенько. Нам торопиться некуда». Они с куэлянкой и себе положили немного еды, хотя проголодаться пока не успели. Ну и совсем не есть никак нельзя. Дети и так зашуганы, а если заподозрят, будто им чего-то подсыпали, могут от завтрака отказаться. А накормить шпионов она считала едва ли не важнейшей своей обязанностью. Отзывчивое сердце сжималось от огорчения при виде их остреньких ключиц, едва не прорывающих прозрачную кожу. Наверняка кормят их скудно и не вдосталь. А у подростков аппетит обычно отменный, ведь растущее тело требует своего. Вон как работают челюстями, брюква так и тает в мисках. А окорок вообще исчез в одно мгновение. Словно и не слыхали они ее предупреждения. Дисси незаметно вздохнула и подложила подросткам еще по куску мяса, да подвинула приглашающую доску с ломтями хлеба. «Она долго будет спать?» — оглянулся парнишка на запертую старуху. И Дисси поняла, все-таки он старше. И именно он командует в их странной компании. Не понять пока, то ли они брат с сестрой, то ли просто друзья. Но на парочку вроде не похоже. Хотя умываться ходили вместе. Ну так ведь и в деревне молодежь на речке друг дружку не стесняется, пока не придет пора женихаться. А сколько нужно, столько и проспит. Загадочно хмыкнула молчавшая до тех пор куэлянка, давая Десси понять, что с ними можно говорить пооткровеннее. «Вечерами они на совещание собираются», — сообщила девчонка, видать, тоже что-то поняла по интонации друга. «Знаешь», — задумчиво смотрела на нее Десси, «там, у моря, ты кричала, что вам нужен мой амулет, так вот. Давай я сначала расскажу вам про него, что знаю, а потом вы решите, нужен он вам или нет. А если хотите, можете и потрогать». «Нет», — резко выкрикнул парнишка и даже рукой загородил свою напарницу. «Не будем мы трогать». «Понятно», — мягко усмехнулась знахарка. «Это уже Лен или Анне? Не помню, как дальше. Что-то вам рассказали». «Нет», — мотнула головой шпионка. «Они теперь не в себе. Нам гадина рассказала, как вы их заколдовали». «Это ее вы зовете гадиной?» Нахмурилась Дисси, невольно оглядываясь на спящую колдунью. «Ее имя Гадерна», — осуждающе глянул на девчонку напарник. «Я на наш командир». «Мы так и подумали». В голосе куэлянки как бы ненаруком прорвалось прежнее нечеловечье шипение. «Ты здорово ее вырубила». Внимательно глянул на нее парнишка, но не дождался ответа и, вспомнив предложение Десси, нехотя буркнул. «Рассказывай». «Ну, про первую хозяйку Дель-Риотиль вам говорить, наверное, не нужно?» — вопросительно глянула на шпионов королева. И они согласно кивнули. «Так, похоже, они все-таки брат с сестрой», — уверилась она, уловив сходство в этом движении. И это опечалило ее еще больше. «Все легенды про нее уже изучили», — пренебрежительно фыркнула вдобавок к кивку девчонка. «И про тот случай, когда лет 800 назад повелитель Светлого леса возвратил себе амулет, и все эльфы поголовно пытались вернуть ему силу, тоже знаете», — продолжила знахарка таким тоном, будто рассказывала о чем-то обыденном, всем известном. И словно не заметила, как насторожились дети при этих словах. «Сколько же он тогда у них пробыл?» Делая вид, будто не может вспомнить, потерла лоб Дисси. «Почти 300 лет он свободно лежал в особой комнате дворца. И каждый мог прийти и подержать его в руках», — бесстрастно подсказала Улидат. «А чуть больше 500 лет назад, незадолго до своего ухода в эти земли, эльфы подарили его прапрадеду Тарвальского короля в обмен на несколько слитков лунного серебра. Однако вовсе не амулет, а особые наследственные способности для королевской семьи были главными в той сделке», могла бы добавить Анжейту, но не сочла нужным отвлекать внимание подростков на неважные в данный момент подробности. «Да», — кивнула Дисси, «и все эльфы были в курсе этого обмена. И считали его хорошей сделкой, ведь никто из них уже не верил, будто можно вернуть жизнь в потухший артефакт, превратившийся в съежившийся обломок камня. После много лет никто про него не вспоминал. Мне кажется, даже книги, где описан Дель-Риотиль, эльфы убрали подальше, чтобы не тревожить молодежь надеждами. Остались только устные легенды, но в них нет самого главного». «Зачем ты нам это говоришь?» Вдруг резко прервал ее парнишка. «Хочешь доказать, будто ты особенная?» «Ничуть не бывало», — отмахнулась Дисси с такой уверенностью, что Улидат сразу поняла. Их сестра со всей своей крестьянской основательностью уже обдумала и взвесила причины неожиданного пробуждения амулета. «На свете есть немало людей и добрее меня. Совершенно случайно вышло так, что амулет попал мне в руки. Вернее, на шею, когда у меня было очень тяжелое положение. В те дни я считала, что своими действиями помогаю врагам собственного народа. И это меня очень волновало, даже спать спокойно не могла. Но с инлинами я вскоре разобралась, зато начала переживать за их народ. Жизням тысяч детей, женщин и воинов угрожала страшная гибель. Вот эти мои тревоги и пробудили старинную магию. И она возродила амулет, но не совсем в первоначальном виде. Разумеется, тем, кто не видел, каким был Дель-Риотиль раньше, разницу определить трудно. Но я-то точно знаю, хотя и есть во мне немного эльфийской крови. Однако этого не хватит, чтобы я была полностью похожа на первую хранительницу». «В тебе?» Парнишка пристально изучил лицо Дисси и скептически поджал губы. «А ты уверен?» «Верховный маг так сказал». Пожала плечами знахарка, гадая, проглотили они наживку или нет. Если судить по глазам парня, вроде серьезные и вдумчивые ребятишки, а если послушать девчонку, то сплошной мусор в голове. Ну так откуда там взяться другому? Что насыпают им всякие гадины, то и есть. «Мы можем точно сказать, только нужно каплю крови». Парнишка обыденным жестом взял в руки нож. И Дисси спрятала довольную ухмылку. Тот, кого можно заинтересовать, не безнадежен. Но вслух сказала совершенно другое. «Положи нож, если он вам еще нужен. Только я сама могу уколоть себе палец. Вернее, могла до вчерашнего дня. После того, как эта Аннеля в меня чем-то бросила, еще не пробовала». «Она не в тебе», — возмущенно вскрикнула девчонка и тут же, получив локтем под ребра, уставилась на брата. «С ума сошел!» «Никто ведь ничего не понял», — мягко пояснила Дисси, делая вид, будто не замечает этой возни. Она бросила и сразу пропала. Маги потом сказали, что там был портал. Очень ловкая девушка. «Ты что, не сердишься на нее?» Подозрительно уставился на королеву паренек. «А может, она тебя убить хотела?» «Нет, я думаю, она хотела испортить мой амулет. Наверное, наслушалась легенд и думает, что с его помощью можно как-то влиять на людей. Или на эльфов. Вот только неправда это, я же вам говорила. Дай-ка мне нож, я тебе крови капну». «Возьми», — равнодушно согласился парнишка. И тут же подал нож лезвием вперед, как будто никогда не слышал ни о каких традициях. А когда Дисси также равнодушно протянула руку, вдруг выронил острое железо прямо женщине на запястье. И лицо заранее испуганное сделал, абсолютно не подозревая, что знахарка как раз на такую выходку и надеялась. Желая, чтобы парнишка лично убедился, как мало им с сестрой рассказали про события, произошедшие вчера в приемном покое повелителя Светлого леса, и как сильно всякие гадины исказили правду ради собственной выгоды. «Ой», — расстроенно ахнула знахарка. «Что ж ты так неосторожна? Как жалко ножичек». Улидат усердно прятала в непроницаемых глазах усмешку. Их старшая сестра много лучше сыграла свою роль, чем этот доморощенный шпион. С первого взгляда заметно, что командиры их ничему нужному не научили. В клане Анжейта ученики уже в 12 лет в десятки раз сообразительнее, чем этот квартирон. Вот уже несколько секунд сидит с полуоткрытым ртом, пытаясь сообразить, как могло случиться, что такой знакомый кухонный нож растаял, словно иллюзия, всего на палец не долетев до руки невероятной гостьи. «Как ты это сделала?» Наконец пришел в себя парнишка, подозрительно уставясь на Дисси. «Наверное, и Аннелли решила, будто я что-то сделала». Продолжала простодушно сокрушаться Дисси. «Потому ваши командиры и решили, что она умом тронулась. Они подумали про свидетелей, которых там чуть не сотни было. Ну, те эльфы, которые амулет до этой девочки взять пытались. Она ведь последняя в очереди стояла». «Ты врешь», — мотнул чуть подсохшими волосами парнишка. Но прозвучало его обвинение далеко не столь уверенно, как прежде. «Да зачем мне?» — искренне удивилась знахарка. «А, кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Дисси, ее Ули, а вас?» «Я Милна», — взглядом спросив разрешение у брата, сообщила девчонка. «А он Блан, мой старший брат». «Да это понятно, что брат, вы похожи», — кивнула Дисси. «А чайника у вас нет, чайку бы попить не мешало». «Горячая вода только в столовой, я могу сходить», — испытующе глянул на Дисси парень. «Иди», — легко согласилась она. «Только проверь сначала мою кровь, самой теперь интересно. Уля, у тебя не найдется какой-нибудь острой булавки?» Куэлянка, подтверждающе кивнула, привычно пряча усмешку. чтобы Диссида не догадывалась, сколько у нее всяких острых штучек, и, демонстративно покопавшись в складках своего платья, подала знахарке крошечные ножнички. «Пойдет», — одним взглядом оценив вещицу, решила Дисси, и, откинув легкий рукав, уколола себя чуть ниже локтя. «А почему не палец?» — любопытная Милна следила, как набухает алая капля. «Так я же знахарка», — мягко улыбнулась ей королева. «Мне травы собирать приходится, зелье варить снадобье разливать. Руки целые нужны». «Если ты знахарка, да еще и магичка, что тебе стоит залечить какой-то укол?» Блану казалось, что он, наконец, поймал незваную гостью на лжи. «Снадобья от ран я сюда не взяла. Тайком уходили», — объясняла Дисси, наблюдая, как он привычным движением явно не впервые снимает с шеи длинненькую бусинку, одиноко висящую на затертой бечевке. «А магии во мне очень мало. Да и узнала я про нее недавно. Всю жизнь считала себя обыкновенным человеком». Аблан уже подцепил кровь бусинкой, ловко поворачивая так, чтобы вся поверхность амулета стала алой, и приготовился ждать. Дисси с нескрываемым интересом следила за его действиями, начиная понимать, что главным парнишка был не только в отношениях с сестрой. И это вносило некоторые уточнения в постепенно обретающую ясность понимания происходящего, но абсолютно не меняло его сути. «Действительно есть», — с некоторым разочарованием протянула девчонка, увидев, как, впитываясь в бусинку, зеленеет размазанная по ней кровь. «Но очень мало». «А я вам так и сказала», — беззаботно напомнила королева. «Так как насчет чая?» «Сейчас принесу». Бережно пряча свой амулет под вырез туники, откликнулся Блан. «А тебе не обидно? Ну, что ты почти не эльфийка». «Не поняла, отчего мне должно быть обидно?» Совершенно искренне изумилась Дисси. «Я же вам говорю, 50 лет считала себя чистокровным человеком и никогда даже не думала, что можно на что-то обижаться». «И тебе не казалось странным, что ты не стареешь, как все люди?» Похоже, парнишка напрочь забыл, куда собирался идти. «А разве я сказала, будто не старела? Я еще недавно выглядела, как все женщины 50 лет. Это случайно вышло, что я помолодела. Хотя, скажу по секрету, ни один человек не откажется от второй молодости. А вот только вся соль в том, кто и на какое деяние ради нее готов. Впрочем, вам это не интересно». «Нам все интересно». Он все-таки поднялся из-за стола. «Милна, идем». «Я тут посижу», — заупрямилась девчонка, определенно желавшая задать гостям собственные вопросы. «Я кому сказал?» «Иди», — мягко улыбнулась шпионке Дисси. «Не видишь, брат волнуется. Мы ведь никуда не денемся». «Ладно, пусть сидит», — внезапно передумал парень. «А вы зачем к нам пришли-то?» Все-таки не выдержал, спросил, обрадовалась про себя знахарка. А то она уж и не знала, как бы его на этот вопрос вывести. Дисси очень нужно было понять, какие сказки им рассказывают командиры. Ведь уже ясно, что детей натравливают умышленно. «Не зачем, а почему?» — опередила знахарку Улидат. «Мы вас еще с вечера почувствовали. Потому и мужчин подальше купаться отправили. Думали, в засаде только девочки сидят». Если Анжиту хотела ввести шпионов в смущение, то ей отлично это удалось. Глядя, как одинаково заолели у подростков уши, хмыкнула Дисси. «Вот потому мы и пришли спросить, зачем вы за нами следите», — с чуть заметным упреком продолжила она объяснение куэлянке. «А потом, если не забыли, ваша гадина сама нас сюда позвала». «Мы следим, чтоб вы не напали на нас», — сразу ощетинилась девчонка. «Нам защищаться нужно». «Милна», — мягко качнула головой знахарка. «Подумай сама, что такое ты говоришь? Те, кто хотят защитить себя, строят высокие стены вокруг своих городов и крепостей. А вы построили землянку на самой окраине эльфийских территорий, возле давно заброшенной башни. И очень далеко от собственных поселков. Какие пожитки тебе защищать на чужой земле?» «Мы следили, чтобы вы не послали на нас своих птиц». Распаленная спором Милна не заметила, как проговорилась. И даже на руку брата, отчаянно дергающую ее сзади за тунику, не обратила никакого внимания. «Ну да, наши воины, по-твоему, круглые дураки», — презрительно фыркнула Дисси. «И прежде чем выпускать птиц, обязательно предупредят вас». «А ты не думаешь, что птица для отвода глаз может улететь в сторону леса и потом свернуть, куда ей нужно? Или вообще можно выпустить птиц ночью, когда вы их и вблизи рассмотреть не сможете? Но главное совсем другое. Вот сейчас ведь никто не следит, чтобы птицы на вас не напали. Хотя гадина прекрасно знала, что птицы так на башне и остались. Но почему-то забрала вас сюда. Ну подумай, если б ее действительно интересовали птицы, зачем бы она так поступила?» «Вас нужно отвезти к Лиртону», — внезапно решил Блан. Он говорит почти то же самое. «А кто он такой?» — осторожно поинтересовалась Дисси, стараясь преждевременно не радоваться, хотя интуиция шептала, что она не ошибается. «Никто», — с непонятной горечью буркнула Милна. «Но тогда я тоже пойду». «А вот ты тогда останешься», — неожиданно резко отказал ей брат, быстро складывая в корзинку расставленные на столе продукты. «Но тут не сиди, спрячься за дровяник. Если кто придет, передашь известие с восьмерками». «Вот их и оставь, а я у Лиртона уже декаду не была», — насупилась Милна. «Сам знаешь». «И еще декаду не сходишь, ничего не потеряешь», — категорично объявил Блан, открывая наружную дверь. Высунул голову на улицу, огляделся и тихо скомандовал. «Пошли». «Значит, не должны их тут увидеть», — поняла Дисси. И повернула камнем вверх выданное астрой кольцо, отводящее взгляды. Вроде и есть человека, увидеть может только сильный маг. Да и то, если будет искать специально. «Где она?» — настороженно спросил парнишка у куэлянки, когда, оглянувшись, не обнаружил рядом хранительницу. «Тут», — отозвался в локте от него голос Дисси. «Кольцо у меня такое, взгляды отводит». «Это хорошо», — задумчиво посмотрев в пустоту, решил Блан. «Тогда можно пойти через вход». «А есть и другой путь», — немедленно заинтересовалась Улидат. «Мы ходим через окно, там крыша рядом, бросаем веревку». «Тогда идите через вход, а я по крыше». Неожиданно даже для Дисси решила Анжиту. «Какой сигнал?» «Свист Иволги», — уважительно глянув на девушку, сообщил Блан. «Иди вон от той яблони налево и потом за дами до башни. Там возле хлева скамья сломанная валяется, приставишь ее к стене. На ней специально рейки набиты». «Разберусь», — хмыкнула Улидат и скользнула в сторону. И словно растаяла, только тень мелькнула меж кустов. Дальше они ради маскировки шли молча. Но знахарка заметила, что парень все равно выбирает самые узкие малолюдные проходы и тропинки. Поселок был расположен на холме и оказался небольшим, всего дворов 70. И каким-то неопрятным с точки зрения Дисси. Большинство домов было построено так, как делают временные жилища. И как был построен дом колдуньи. Задняя часть просто выкопана в склоне, а передняя стена сложена из сырца и сооружена из обмазанной глиной плетенки. Тропки между домами были извилисты и заросли по бокам лопухами. Улиц не было и в помине. Просто пара центральных троп оставлена чуть шире остальных, судя по следам, чтобы могла проехать повозка. И только башня, стоявшая на самой вершине, была выложена из камня. Грубо выложена, почти небрежно. Оттого и обвалилось несколько верхних арок, ведущих на смотровые площадки. А сарайчики и домишки к ней прилепили уже из глины. Явно много позже и наверняка временно. Но что-то не задалось в планах строивших их жителей. Уже поросли травой крыши, потемнело некрашенное дерево неказистых дверей. Выкрашились до дыр некоторые стены. А строить новые и надежные так никто и не собрался. Дисси совершенно ясно было в уповании, на какие перемены они живут так бедно и неустроенно. Но тревожило другое. Кто поддерживает в них эти необоснованные надежды? Кто толкает на бессмысленную и заведомо провальную борьбу? Ведь ясно же, что жители этого места попросту используют в собственных интересах очень подлые личности. Так почему ничего не делают те, кто это понимает? Но ведь не может же быть, чтоб таких не было вовсе. Вот и башня. Словно для себя хмуро выдохнул Блан, поднимаясь по выложенным из дерна ступеням ко входу, прикрытому сорванной из петель дверью. Поставил корзинку у ног и передвинул видавшие виды дверное полотно в бок. «Клерту, что ли?» Лениво протянул откуда-то сверху грубый голос со странным акцентом. И Дисси, подняв наговорившего глаза, замерла в изумлении. Все во внешности сидевшего на балкончике охранника, а больше он никем быть не мог, было ей совершенно незнакомо. Не было ни у одной из известных Дисси рас такой примечательной внешности. Ярко-рыжие кудряшки обрамляли лоснящееся черное лицо с желтоватыми узкими глазами. А фигура была абсолютно не похожей на тела представителей других рас. Волосатые мускулистые руки заканчивались дюжими кулаками, а квадратные плечи переходили в мощные бедра коротких ног безо всякого намека на талию. И в то время как странный туземец заинтересованно рассматривал корзинку в руках Блана, одна его нога красноречиво постукивала разлапистой босой ступней по полуразрушенному бортику. И эта мохнатая лапа уже пробила огромную дыру в почти сложившемся у Дисси понимании происходящего. Ведь все, что угодно она могла предусмотреть, кроме существования подобных туземцев. «Чего несешь?» — лениво и нахально осведомился стражник. Его хитрые глазки алчно блеснули. «Для тебя ничего», — отрезал парнишка, но чёткий слух Дисси уловил в его голосе нотку отчаяния. «Так значит, этот абориген, мало того, что своим существованием сломал уже почти сложенную головоломку, так еще и отбирает еду, которую приносит пока неизвестному, но уже почему-то симпатичному ей Лертону». Возмутилась знахарка и приготовилась действовать. Прошмыгнула мимо Блана и пошла впереди его по винтовой лестнице, туго закрученной посреди башни, безошибочно догадавшись, что миновать босолапого охранника им не удастся. Он действительно уже ждал на первой площадке, и ухмылка, горящая в желтых глазах, не оставляла никаких сомнений в его планах насчет содержимого корзинки Блана. «Держись у стены», — приостановившись на миг, шепнула Дисси настороженно топавшему за ней шпиону. И довольно хмыкнула, проследив быструю смену выражений его лица. От изумленного до понимающе хитрого. Затем снова зашагала впереди парнишки, стараясь ступать как можно тише. Впрочем, в мягких кожаных полусапожках, единственных, что взяла для себя Дисси из присланных эльфами вещей, идти бесшумно было на удивление легко. Зато надевать их бесполую одежду знахарка отказалась наотрез. Заявив, что помолодела не настолько сильно, чтобы забыть, что она взрослая женщина, и первый ее в этом горячо поддержал. Впрочем, и Улидат осталась в собственных вещах, длинных штанах, выглядывающих из-под более короткого платья с разрезами по бокам, и затейливые курточки с широкими рукавами. Только куэлянскую замысловатую челму сменили свободно свисающие концы тонкого платка, поверх которого кокетливо сидела вышитая круглая шапочка. Проскользнув мимо прочно перегородившего дорогу охранника, Дисси застыла позади него, ожидая подходящий момент. Он же, словно почувствовав чье-то присутствие, встревоженно оглянулся. И целую секунду Дисси почти вплотную изучала широкое лицо с приплюснутым носом. Но мысли о корзинке оказались у туземца сильнее интуиции. И он вновь уставился на замедлившего шаги Блана. «Дай! Моя смотреть, ножи нет!» Самоуверенно объявил сторож, протягивая к корзинке лапу. Однако парнишка поспешно отвел руку с корзинкой назад. И это простое движение мгновенно привело Абиралу в гнев. Уже не церемонясь, охранник сделал быстрый шаг в сторону маленького упрямца, намереваясь выхватить корзинку. И тут же почувствовал резкий удар в спину. Нога, еще не успевшая твердо встать на ступеньку, промахнулась. Сильное, но тяжелое тело попыталось извернуться в полете, чтобы зацепиться руками за мальчишку. Однако Блан молниеносно присел, тотчас сообразив, что ему нипочем не удержаться на вытертых покатых ступенях, если за него ухватится такая туша. Возмущенный рев, а затем звон и грохот прицепленных к поясу охранника топорика со щитом сменились стуком выбитой наружу двери. Однако Дисси с Бланом некогда было наслаждаться этими звуками. Знахарка неслась по лестнице за вырвавшимся вперед парнишкой, мечтая лишь об одном, чтобы дверь в комнату Лиртона оказалась как можно крепче. Но уже на следующей площадке Блан внезапно остановился. «Дай руку!» Не поворачивая головы, скомандовал так уверенно, что Дисси без размышлений ухватилась за протянутую руку парнишки. Он шагнул выше, увлекая Дисси за собой. И в какой-то миг женщине показалось, будто она идет не по свободному месту, а протискивается в узкую дверцу. Знахарка изумленно оглянулась и заметила вьющуюся по стене цепочку странных знаков, чем-то похожих на тот рисунок, какой возник на руках телепортиста по воле Верховного Мага. Только тут они были едва заметными, и, судя по вытертым участкам в тех местах, где стен касались руки посетителей, нарисованы были очень давно. «Как интересно», — прошептала женщина про себя, но ее лицо при этом слегка скривилось, словно она обнаружила в своей кружке моху. А парнишка уже отпустил ее руку и спокойно шел впереди, больше не опасаясь, по-видимому, никаких охранников. И это как нельзя лучше подтверждало выводы, сделанные Дисси, и потому ее лицо мрачнело все больше. «Дисси», — вывел ее из раздумий внезапный вопрос проводника, «а разве несущее добро может так поступать?» «Блан», — не задумываясь в тон ему ответила знахарка, «а разве я тебе не говорила, что не совсем похожа на первую хранительницу? Она, как я думаю, была настолько добрая и беззащитная девочка, что ее отцу волей-неволей пришлось вложить все силы и умения в этот амулет. И все равно это не помогло. Сумел же какой-то негодяй ее обмануть. А я привыкла всю жизнь бороться. За жизнь людей, за их здоровье и за собственное счастье. И по собственному опыту знаю, добрые люди должны уметь постоять за себя и за своих близких. Иначе обязательно найдется наглый негодяй, готовый их обобрать или захватить, использовать или даже убить». Еще несколько ступеней парнишка преодолел молча, и Дисси очень надеялась, что он задумается над ее словами. Иначе напрасно она затеяла все это путешествие. Вытащить нужные сведения можно было и из Наля, хотя тогда они, разумеется, были бы однобокими. «Пришли». Буркнул Блан, останавливаясь у двери, и, помедлив одно мгновение, осторожно стукнул в нее кулаком. «Лиэрт, это я, с гостями». «Входите». Отозвались из-за двери, и Дисси внезапно поняла, что волнуется так, как будто идет на первое свидание. И тут же мысленно прикрикнула на себя, собралась и шагнула к двери, не забыв повернуть на пальце кольцо. Но Блан, опередив ее, ступил в комнату первым. И знахарка не стала гадать, нарочно он так сделал, давая ей пару секунд освоиться. Или желал подать другу какой-то тайный знак. В центре низкой комнаты стоял металлический столб, намертво вмурованный одним концом в пол, другим в потолок. А на нем свободно болталось железное кольцо с накрепко приклепанной цепью, вторым концом крепившейся к металлическому ободу на талии единственного обитателя этой каморки. И никаких замков или запоров, все намертво соединено кузнецом. Или магией. Видимо, тот, кто задумал подлую интригу, не желал, чтобы у узника оставалась хоть какая-нибудь надежда на освобождение. Хотя про узника Дисси сообразила сразу, едва рассмотрев странного охранника. Ведь простых жителей так не стерегут. Но вот тех хитростей, какие обнаружила, едва войдя в комнату, заранее даже предположить не могла. Да разве можно загодя додуматься, что кому-то придет в голову приковать толстой медвежьей цепью бледного, худощавого юношу, полулежащего на прикрытой дерюшкой постели, если с первого взгляда видно, как серьезно он болен? Какие мелочи поведали ей про болезнь, легкие тени под большими карими глазами или прозрачная белизна тонких длинных пальцев, сразу ответить Дисси, пожалуй, не смогла бы. Но ведь ее опыт знахарки и врожденная интуиция говорили одно. Этот парень и без цепи далеко не уйдет. О том, как давно и безотлучно он тут прикован, доложили вытертые до блеска звенья, соприкасающиеся с полом. «Я Лиртон», — приветливо улыбнулся узник. «Садитесь». «А я Дисси». Отбросив секундное замешательство, знахарка взялась за поставленную Бланом корзинку. И сначала буду тебя кормить». И, оглянувшись на спутника, привычно скомандовала: «А ты иди и глянь, где там Ули». «Я здесь». В окно ловко скользнула девичья фигурка, заставив парней на миг остолбенеть от изумления. «А чем это вы там так грохотали?» «Охранника случайно уронили», — невозмутимо слукавила Дисси. «Незачем волновать пациента ненужными ему проблемами». «А где тут вода?» «Вон кувшин на столе». По смеющемуся взгляду Лертона было не похоже, чтобы происшествие со сторожем его расстроило. Тут он так ругался. «А откуда ты знаешь, что он ругался?» — живо заинтересовалась Дисси, наливая в кружку воды и добавляя в нее несколько капель из непонятно откуда извлеченного плоского флакона. «Что это?» — насторожился Блан, неотступно следящий за ее действиями. «Дисси, ты же сказала, что у тебя нет снадобий». «Я сказала, что не взяла снадобий лечить раны», — укоризненно качнула она головой. «Когда ты будешь слушать внимательно? А это эликсир, восстанавливающий силы. Без него я из дома никуда не выхожу. Выпей». Лертон без колебаний взял кружку и спокойно выпил предложенное зелье, несмотря на сверлящий его возмущенный взгляд друга. И только потом с улыбкой ответил: «Я учу язык Хакари. Они не все такие вредные, как этот хаман. Бывает, ночами не хочется спать. А вы кто такие? Почему-то я чувствую, что вам можно верить». «Это хранительница Делириотиль», — виновато признался Блан. «Сегодня гадина пригласила ее в гости». И, предупреждая вопрос Лертона, пояснил: «Она всех нас перенесла в свой дом за решетку. А они ее усыпили, а нас освободили». «Так вот, почему вы не приходили целую декаду», — догадался Лертон. «Вас отправляли в засаду. И куда на этот раз?» «Сначала ты поешь, а потом мы поговорим». Дисси подвинула к нему выложенную в миску еду. «Мне кажется, нам нужно очень многое обсудить». Эниль сердито хлопнул ладонью по прозрачной поверхности камня, и она мгновенно потемнела, отрезая связь с далекой башней. Досада жгла душу верховного магистра, вновь убедившегося в сообразительности и пронырливости этой непредвиденной хранительницы старинного артефакта. Но рано радуется эта смеска своей удачливости. Тот факт, что ей удалось снова его опередить, еще ничего не значит. У магистра есть в запасе очень хитрый ход. И не успеет еще новоиспеченная королева сообразить, что играет против самой себя. Как окажется в проигравших. Впрочем, как раз этого она понятия не должна.